Глава 6. Верена шла рядом и была просто неприлично довольна. Даже жаль стало, что он зачем-то вмешался и спас от расправы неразумную идиотку, которая, похоже, не могла прожить ни дня без приключений на нижние 90. Вопрос: зачем он это сделал? Оправдывалась бы она сейчас перед ректором, и отработку проводить было бы не надо. Можно подумать, ему в удовольствие заниматься с глупыми студентками, которые не в состоянии освоить элементарный учебный материал. Но Нокс сильно сомневался, что девица, перемазанная в зелье, помчалась поганить гордость ректора, неувядающую клумбу. Скорее уж в душ понеслась. Нет, мысли о студентке в душе совсем не нужны, — одернул он себя. Нокс поморщился и ускорил шаг, наблюдая за девчонкой, пока она этого не видела. Вроде бы никаких изменений в ней не произошло. Ну и хорошо. Не то чтобы он рассчитывал, что они появятся, но зелье... Кто знает, каким образом оно могло подействовать. Хотелось бы верить, никаким. Ведь по задумке его нужно было пить самому Ноксу, а не купать в нем нерадивых студенток, пока невольная жертва эксперимента вышагивала бодро, и никаких странностей в ее поведении не наблюдалось. А то, что глаза шальные, так девушку можно понять. Утро у нее началось не лучшим образом. Сначала ректор с претензиями, а потом вот он с дополнительными занятиями по нелюбимому предмету. Признаться, сам Нокс осенил себя знамением святых, когда защитил диплом. По студенческим будням не скучал и в роли преподавателя себя чувствовал значительно лучше, нежели будучи студентом. Свободы больше. Вот можно отработку назначить в качестве мести, и никто не упрекнет. Короче, одни сплошные плюсы. Сопромагия тет-а-тет с преподавателем не стала интереснее или понятнее. Весь час, отведенный для дополнительного занятия, я страдала и не особо пыталась это скрыть. Задание делала, но не считала нужным имитировать восторг. Как бы ни подействовало зелье, любви к сопромагии оно не прибавило. А, кстати, как оно подействовало? Этот вопрос не давал мне спокойно сосредоточиться на задании. Я постоянно отвлекалась и задумчиво смотрела на Нокса. Он сидел напротив меня за преподавательским столом и делал вид, будто увлечен какой-то толстой книгой. По сопромагии, естественно. Между бровей пролегла складка, и вид мужчины имел сосредоточенный и серьезный. В общем, ничем не отличался от того магистра Нокса Лоранжа, которого я привыкла видеть на парах. Только вот теперь я знала, что скрывается за строгим черным камзолом и воротничком-стоечкой. И это меня неимоверно раздражало. Все же есть в мире вещи, которые нам лучше не знать. «Студентка Верена?» Магистр поднял на меня глаза, и в его голосе было столько язвительности, что мне стало не по себе. «Изучай лучше свою работу, а не меня. Там ты увидишь гораздо больше интересного, а самое главное — нового для себя». «Не могу сосредоточиться», — призналась я, проигнорировав недвусмысленный намек. «А если бы смогли, то сразу бы все решили. Правильно понимаю?» Теперь он открыто издевался. Надувшись, я снова опустила глаза к своим каракулям. Я еще не решила и половины, и только цветочек нарисовала на полях в уголочке. Но он не делал мое времяпрепровождение интереснее или радужнее. Да и расчеты от этого более правильными не стали. В итоге снова заскучала и все же не выдержала. «Я не могу думать». «Это не новость», — отозвался он, не отрываясь от чтения. «Сегодня я не могу думать больше, чем обычно». «И с чем же это связано?» Магистр все же соизволил посмотреть на меня. «Со вчерашним днем. «Я так сильно запал в твою душу?» Мурлыкающие нотки и такой непрозрачный намек, что перед моими глазами снова всплыл Нокс в полотенце. «Да что же за день такой? Не думать об этом, не думать!» «Мне в душу запало ваше подозрительное зелье», — отозвалась я. Что это было?» «Не забивай голову разными неважными вещами», — несколько огорченно посоветовал магистр. «Лучше доделывай работу и давай освободим друг друга от этого утомительного времяпровождения». «Это не я себе назначила отработку». Надо было промолчать, но я просто не могла удержаться. «Уже жалею», — признался преподаватель. «Но должна же ты как-то расплатиться за свою наглость и безалаберность». «Вот и страдайте тогда вместе со мной», — ляпнула я и тут же прикусила язык, осознав, что перешла границу. Нокс решил не продолжать наш бессмысленный спор, а я уткнулась в листок. Ответ про зелье меня совершенно не устроил, но спрашивать дальше я не стала. Разговор не клеился или сворачивал куда-то, куда мне совсем не нравится. В итоге я все же отмучилась, и Нокс, сжалившись, меня отпустил как раз перед началом обеда. Только напоследок крикнул, чтобы завтра пришла в это же время и желательно без сюрпризов, вроде захода в кабинет к ректору. Я пробормотала что-то невразумительное и умчалась в столовку. А там с тревогой отметила, что девчонок до сих пор нет. Подумала и решила взять им с собой сухпай. У нас такое не приветствовали, иначе голодные студенты вообще унесли бы к себе все, что было в столовой, включая стулья. Но к третьему курсу к тебе привыкают и начинают относиться снисходительно. Мне удалось договориться со знакомой, работающей на раздаче. Она прониклась тяжелой судьбой двух горемычных студенток, ни за что вызванных на ковер к ректору, и я утащила в комнату целый поднос с едой. Там хватит не только Элси и Стефи, но еще и половине нашего курса. Очень надеялась, что никого из этой половины не встречу по дороге, и получится донести еду в целости и сохранности. Конечно, дойти совсем без потерь не вышло. Тарелочку с одним салатом нагло умыкнул Микель, рыжий и нахальный сокурсник. «Ой, какая вкуснятина!» — воскликнул он, стырил блюдечко и быстро сбежал, пока я соображала, каким заклинанием кинуть ему вслед. Впрочем, я даже не сильно разозлилась. Все равно набрала больше, чем девчонки способны съесть, как раз с расчетом на такие вот случайные встречи. Я уже почти добралась до комнаты, когда услышала доносящийся из-за двери шум. Что-то громыхало, и кто-то истошно орал. Странно, что сюда еще не сбежалась полобщаги. Впрочем, в общаге, где жили маги-недоучки, постоянно что-то происходило, поэтому иностранные звуки у нас старались внимания не обращать. И я бы не обратила, если бы они доносились не из моей комнаты. Я оказалась совершенно в дурацкой ситуации. Бросишь поднос в коридоре — не успеешь обернуться, как кто-нибудь сразу это сокровище упрет, ибо нет большей ценности в студенческой общаге, чем чья-то халявная еда. Попытаешься зайти в комнату с подносом, так еще надо дверь умудриться открыть. И совсем не ясно, что за ней ждет. Простояла в нерешительности какое-то время, но потом поняла: пусть лучше опрокину еду на пол в своей комнате, чем позволю кому-то стащить дары столовки. И решительно шагнула к двери. Исхитрившись, открыла и попала в ад, наполненный перьями из подушек и истерично визжащим халявой, за которым носился полуголый Дан. Из одежды на парне был только криво повязанный вокруг бедер халат Стеффи. Слава всем святым, не мой. Этого бы я не вынесла. Мигом оценив, насколько опасна ситуация, я буквально кинула поднос на стол и тем самым спасла обед девчонок, так как в следующий же момент меня буквально припечатало к стене халявой, который влетел в мои объятия увесистым пушистым торнадо и тут же вцепился когтистыми лапками мне в плечи. «Верена, тащи эту дрянь к окну!» — заорал Дан, казалось, совершенно не смущаясь собственной наготы. А вот мне на все его перекатывающиеся мышцы и кубики было смотреть очень неловко. «Как оно к тебе попало?» «Дан, я же его вызвала, когда носок воровала!» Осторожно напомнила я, чувствуя, как демоненок вцепляется сильнее. «А что, это все тот же?» Немного успокоился Дан. Халява от греха подальше начал лезть вверх по мне, пытаясь уместить свой толстый зад на моем узеньком плече. Демоненок трясся и сжался ближе, всем видом показывая, как ему страшно. «А ты что, его не кормила?» — спросил Дан. «Ага, не покормишь его», — фыркнула я. «Сожрал все, что у нас было, и уснул на кровати». «Что значит все, что было?» — удивился парень. «Они же обычно кровь пьют». «Ну, этот отказался». Я попыталась пожать плечами, но не вышло. Халява весил прилично. Снова протянула ему запястье с вопросом. «Будешь?» Ответ я знала, но Дану продемонстрировать было надо. Халява замотал головой и выдал. «Булку дай! Этот страшный, с клыками, пугал. Кушать хочется!» Я вздохнула и, игнорируя удивленный взгляд Дана, протянула халяве кусок пирога, который демоненок тут же схватил лапками и принялся увлеченно жевать. «Верена, ты даже магического помощника не смогла нормального вызвать!» «Нафмальный я!» — прочавкал халява. «Просто куфать люблю!» «А раз нормальный, то что не возвращаешься к себе? Задание выполнил, пожрал и домой. Ваши все так делают?» «Не хочется!» — пожал плечами халява и по моей руке сполз на стол, где устроился рядом с подносом. «А еще булку можно?» «Ешь!» — махнула я рукой. — Девчонкам только оставь. Халява сгреб с тарелки несколько маленьких круассанов и, осторожно, стараясь обойти по дуге Дана, переполз на мою кровать, где заныкался в угол и принялся громко чавкать, посыпая постель крошками. Не забыть перед сном потрясти покрывало, да и простыню, скорее всего. «Что тут вообще происходит?» Этот вопрос мы задали с Даном одновременно — и несколько обиженно уставились друг на друга. В глазах парня читалось «Я спросил первым», но я не была с этим согласна. «Давай, рассказывай», — скомандовала я. «Что ты делаешь в нашей комнате и почему в таком виде?» «Потому что моя одежда у вас где-то тут. Осталась со вчерашнего дня. Я прилетел мышью, а тут это». Парень раздраженно кивнул в сторону халявы, а демоненок в ответ замахнулся недоеденным круассаном, но потом передумал и показал своему недругу язык. «Я же подумал, что он случайно тут очутился», — продолжил Дан, проигнорировав ужимки выходца из Нижнего мира. «Мышью я меньше халявы. Пришлось обернуться и гоняться за ним в человеческом обличии. Потом мне пришло в голову, что вы можете вернуться в любой момент, и я решил...» Парень почесал затылок. «Немного... прикрыться. Ну и прикрылся тем, что под руку подвернулась». «Твое счастье, что это не мой халат», — буркнула я, снова покосившись на алые воланы вокруг мужских бедер. «А чей?» — подозрительно поинтересовался Дан. «Стеффи?» «А-а-а!» В голосе парня послышалось облегчение. «Тогда ладно. А где девчонки? У вас же сегодня нет занятий». «Долго рассказывать», — отмахнулась я. — Ты сначала надень что-нибудь, кроме этой набедренной повязки, а потом поговорим. А я пока чайник поставлю. Девчонки его вчера вроде бы не отдали. — А зачем его отдавать? — удивился Дан. — Ну, свой-то мы сломали еще неделю назад. — Так этот я привез Стеффи. Парень пожал плечами и отправился на поиски своей одежды. А я поняла, что почти его люблю. И это несмотря на то, что знаю всего 2 дня, и он умудрился 2 раза меня подставить. 1 раз, когда зазвал в комнату к магистру, хотя знал, что Нокс в душе. А другой — девчонок, когда поддержал их стремление уничтожить клумбу. Сам, что показательно, 2 раза вышел сухим из воды. Точно, вампирья кровь. За девчонок, кстати, я начала всерьез переживать. Единственное, что останавливало меня от организации поисковых мероприятий, это то, что в уставе Академии было четко прописано: применять физические наказания к студентам строго запрещено, как и содержать их в помещениях, ограничивающих личную свободу. Поэтому девчонок не били и не уволокли в подземелье. Это уже радовало, но все равно не было их уж сильно долго. Даже наш ректор не может читать нотации весь день напролет. По моим подсчетам, его словарный запас должен был иссякнуть к обеду. Впрочем, где они, стало понятно, едва я подошла к окну. 2 мои горемычные соседки с лопатами наперевес тоскливо взирали на клумбу. Вокруг падал снежок, покрывая тонким белесым слоем тротуар, а над самой клумбой ярко светило солнышко. «Ой-ой!» — резюмировала я и решила, что, пожалуй, стоит помочь им, а уж потом вместе пить чай. Дан, правда, не проникся и сначала идти не хотел, но я умела быть убедительной, и парню пришлось сдаться. Даже аргумент, что пальто у него парадно-выходное, и он даже вчера его повесил в шкаф к Стеффи, не возымел на меня действия. По дороге на спасение я рассказала последние новости, живописав, как плохо было девчонкам в кабинете ректора. «Вереночка!» — заныла Стеффи, указав лопатой на клумбу. «Ты представь, что нас заставили делать!» «Представляю!» — буркнула я. «Где можно взять еще лопату?» «Зачем?» — так искренне удивилась Элси, что мне даже обидно стало. «Помогать вам буду!» Я принесла из подсобки две лопаты и принялась за общественно полезные работы. На снующих туда-сюда любопытных студентов старалась не смотреть. Только не все праздношатающиеся сами готовы были пройти мимо и ничего не сказать. «Так вот кто испоганил клумбу и подставил меня!» — зашипела за спиной Эссель. А я поняла, что даже ругаться не способна. Эта проклятая клумба и чахлая рассада, которую нужно было посадить, порядком достала. «Как можно, Эссель?» — фыркнула я. «Просто увидев, что кто-то надругался над цветыней Академии, я решила помочь. Не хочешь присоединиться? Ты, помнится, в порыве вдохновения даже стихи про эту клумбу на первом курсе написала. Или там был не порыв вдохновения, а жажда оказаться на доске почета?» Эссель попятилась на тонких шпильках. На ее лице промелькнул неподдельный ужас. Блондинка не горела желанием садовничать на благо Академии. Я тоже не горела, но приходилось. Все же девчонки хоть и сделали глупость, но с самыми лучшими побуждениями. Я просто не могла их бросить. «Что, не хочешь?» — хмыкнула я. «А я-то думала, ты искренне и переживаешь за Академию». Эссель дернула плечиком и, развернувшись, ушла, а мы продолжили работу. Вчетвером дело пошло быстрее, и скоро мы все же закончили. Хотя умаялись в процессе порядочно. «Как же есть хочется!» — простонала Элси. Даже нижняя губа задрожала. «До ужина еще далеко!» «А я вам из столовки захватила!» «Вереночка, мы так тебя любим!» Обрадовалась Стеффи, и на ее уставшем лице промелькнула незамутненная радость. «Ага, если запасы не сожрала твоя вечно голодная тварь, то, безусловно, в комнате еще есть еда», — саркастически хмыкнул Дан. «Что за тварь?» — насторожилась Стеффи. «Сейчас расскажу и даже покажу», — отмахнулась я, и мы отправились в комнату. Самым сложным оказалось игнорировать вопросы девчонок по дороге.